Глава 6. После столь экспрессивного пожелания приятного аппетита все внезапно оголодали и уткнулись в тарелки, дабы не нарваться на что-то посерьезнее раздраженного рыка Ликтора. На вкус натуральная еда оказалась реально потрясающей, пусть и совсем непривычной, особенно из-за разности консистенции продуктов. После всего того, чем приходилось питаться мне в жизни, и особенно тюремного безвкусного месива в последнее время, эта пища была просто божественной. Сама не заметила, как подчистила до блеска поверхность фаянса, сразу ощутив себя раздувшейся от обжорства гусеницей. «Посуду за собой сами будете убирать, а чтобы табуном не бегали, устанавливаю дежурство», сообщил Крор и кивнул ближайшему к нему парню. «Начнем с тебя и дальше по кругу. Расположение за столом отныне не менять». «Я что, шестерка за всеми шлюмки?» Тарелка на тюремном жаргоне. «Таскать!» Тут же оскорбленно взвился тот. «Вон, пусть телки убирают, это вообще их бабская работа». Удар черного крыла был молниеносным и сокрушительным. Скандалист слетел на пол и взвыл, скрутившись и схватившись за лицо, а между пальцами его просочилась кровь. «Я сказал, ты сегодня дежуришь, Рамос!» Бесстрастно и даже не глядя на свою жертву, повторил крылатый. «Встал и собрал посуду. И не забудь у служащих тряпку попросить. Кровь за тобой замывать они не нанимались». Кривясь и утирая рассеченную от носа до уха щеку, нарвавшийся придурок все же поднялся и выполнил приказ. Дожидаясь его, мы сидели молча, а Крор тем временем переводил взгляд с одного на другого, будто продолжая изучать, что же мы собой представляем. Как ни странно, но к тому моменту, как дежурный закончил, кровь у него течь перестала, хотя рана и выглядела довольно глубокой. «За мной!» – опять скомандовал Ликтор, поднявшись и направившись к выходу. Прихватив свои новые шмотки, мы отправились в довольно долгий путь по коридорам, снова спускались по лестнице, пока не достигли приличных размеров пустого зала. Окон нигде не было, только проемы в стенах без дверей, ведущие в просторные комнаты с рядами аккуратно застеленных двухъярусных коек вдоль стен и тумбами между ними. Интерьер очень напомнил мне приютский, но тут его скорее стоило именовать казарменным. «Занимайте места», — указал наставник на два ближайших к нам помещения. «И учтите, что переезды без моего личного разрешения на весь первоначальный период обучения запрещены». Как-то не сговариваясь, мы с Хильдой и Мелиндой быстро вошли первыми в крайнюю комнату и тут же встали вдвоем с волчицей в пустом проеме, когда за нами попробовал сунуться Изенски. «Обломайся!» — с угрозой тихо сказала я. «Не имеешь права, сука!» — огрызнулся он, сверля меня своими наглыми бельмами. «А ты мозгов, если сделаешь еще хоть шаг сюда!» — поддержала меня бывшая наци. «Вы у меня, ох, как пожалеете!» – пригрозил он, но отступил и скрылся в соседней комнате. После мы, как настоящий долбанный фейс-контроль, отсортировали всех, желавших попасть к нам, и допустили только тех, кого по молчаливому согласию сочли внешне относительно безопасными. Если так вообще можно говорить о местном контингенте. В итоге, кроме нас троих, подселилось шестеро парней, и у нас остались две пустые койки, тогда как рядом, по моим подсчетам, были теперь заняты все. Я сразу же захватила верхнюю в самом дальнем углу, показавшуюся мне максимально удачной стратегически. С нее прекрасно просматривался вход и все помещение с моими сожителями. К тому же, в случае чего, была возможность сбить с ног агрессора, прыгнув сверху и стремительно прорваться к выходу. Подо мной осталось пустое место, а Мелинда с Хильдой устроились на соседней. Крор следил за всеми нами, стоя снаружи, и, видимо, ему было глубоко плевать на такое распределение. Вмешиваться он точно не собирался. «После отбоя любые перемещения под строжайшим запретом», заявил он, когда мы все определились с местами. «А как же насчет в сортир?» вякнули из мальчуковой комнаты. «Терпи, не младенец», — отрезал крылатый. «Нет, так делай под себя. Потом сам же и стирать будешь». «А если мне вздрачнуть приспичит?» — не унимался придурок. «Попросишь остальных уши заткнуть», — едва заметно ухмыльнулся наставник. «Но я тебе обещаю, что уже завтра к вечеру ты руки для этого поднять не сможешь». Пока я укладывала вещи в тумбу, из внешнего зала еще доносились голоса, шум шагов и властное высказывание ликторов, устраивавших свои, как сказал Крор, зверинцы на ночлег в остальных комнатах. Пару раз я даже, кажется, слышала вскрики боли, что являлось, очевидно, следствием начальной воспитательной работы, проводимой крылатыми. С одной стороны, я отдавала себе отчет, что с большинством из нас именно так и надо. С позиции откровенной силы, ибо другого языка человеческого взаимодействия, отморозки, выросшие в районах, где в банды вступают едва ли не с пеленок, не понимают сейчас и вряд ли когда-то захотят понять. Однако я и не видела, как насилие над привыкшими только к этому же насилию способно изменить их и превратить в тех самых пресловутых защитников и достойных членов общества. Если я что и понимала в жизни, то такой подход способен сделать их лишь ожесточеннее, изворотливее и хитрее. И кому только в голову пришла счастливая мысль создать боевой отряд из прокачанных отпетых головорезов, обученных самими непобедимыми ликторами? Зачем? С кем нам предстоит сражаться? С монстрами с зараженной стороны? У самого корпуса силенок стало маловато или... Драконьей родне надоело проливать свою высокоценную кровушку за простых людишек. А может, с нашей помощью хотят, наконец, покончить с порождениями мглы и вернуть мир к исходному состоянию? Но если это не удалось в течение стольких десятилетий, то вряд ли вообще возможно. Насколько я знала, зона заражения лишь увеличивалась, тесня оставшиеся города, да и без того крошечные аграрные районы. Тогда выходит наше предназначение – геройски сдохнуть, пытаясь добиться этой победы или хоть расширения чистой территории. А что логично? Чем кормить нас за счет государства, содержа пожизненно, или даже тратиться на утилизацию трупов смертников, лучше использовать хоть с каким-то толком. А не выйдет толку, ну и ладно. Такого добра, как зэки, еще завались. И кто у нас поплачет или станет шум поднимать о наших правах? Ну, пытались из социопатов и бандюков нормальных людей сделать. Ну, не вышло. Не вина крылатых, а просто высшая степень испоганенности исходного материала. Он же расходный в итоге. Не об этом тебе, Летти, нужно думать. Направь мозги на построение плана побега. Играть в солдатиков для крылатых высокомерных амбалов – это как-то совсем не мое. «Предлагаю устроить ночное дежурство», – едва слышно прошептала Хильда, копаясь в своей тумбе, примыкающей к моей, и демонстративно не поворачиваясь в мою сторону. «Как насчет спать по очереди?» Я покосилась на нее и уже почти была готова отвергнуть предложение. «Во-первых, не собираюсь я тут заключать ни с кем союзов. Мне ни черта не нужно беспокоиться ни о чем, кроме собственной задницы. Во-вторых, давным-давно я научилась спать чрезвычайно чутко и исключительно урывками, так что в подстраховке не нуждалась. Но если подумать... Вдруг придется обороняться, и тогда двое лучше, чем одна. Мелинду я за бойца не считаю, но хоть шум поднять может. Конечно, в таком случае придется делать допущение, что Хильда на полном серьезе готова будет прикрыть мне спину. А я не настолько беспечна. Ладно, плевать. Не станет или не сможет драться в полную силу, так на крайний случай... сработает в качестве отвлекающего фактора и даст время для ориентации. Естественно, я понимаю, лучше некуда. Сговорись эти членоголовые завалить нас толпой, и хрен мы им сможем что-то противопоставить. Однако быстро на такой ход событий рассчитывать не приходилось. Ведь здесь полно парней из противоборствующих насмерть на воле банд и группировок. И победить в себе годами взращиваемую вражду за день-два не выйдет. «Эй, Войт, так что?» – нетерпеливо зыркнула в мою сторону Хильда. И я кивнула, чтобы не привлекать лишнего внимания, и плечи волчицы немного расслабились. Все же она боится. И я боюсь, но разница в том, что она, как и большинство местных парней, нуждается в группе, массе, символизирующей силу и поддержку, а мне давно на это наплевать. Тот, в ком я действительно когда-то способна была видеть эту самую поддержку и безопасность, покинул навсегда, предварительно став очередным разочарованием. А Ирма всегда пусть и была самым родным и важным человеком, но никогда до конца не понимала меня. Знаю, что моя извечная агрессия и нежелание следовать правилам часто расстраивали и пугали ее. «Прости, сестренка». «Готова быть первой», – прошептала Хильда, и я снова кивнула, незаметно показывая два пальца, сообщая, что беру вторую смену. Но тут Мелинда стала энергично гримасничать, привлекая наше внимание и выпрашивая вторую очередь для себя. Я безразлично пожала плечами, уступая. Мне вообще без разницы. «Так, хватит возиться», – властно гаркнул Крор. «Отбой!» Свет погас, едва все забрались на свои места. Прикрыв глаза, я дала им привыкнуть к почти полной темноте, прислушиваясь к возне, покашливаниям, тихому бормотанию и скрипу казенных коек. Мой мозг сначала привычно завис в пространстве чуткой дремы, покачиваясь на волнах от кратких периодов сна до почти полного бодрствования для быстрого зондирования окружающей обстановки. Вскоре вокруг стало совсем тихо, не считая разноголосого мужского храпа и сопения. Еще какое-то время спустя я встрепенулась, когда Хильда разбудила Мелинду, которая, к слову, отреагировала так быстро, будто и вовсе не спала. Обменявшись парой тихих фраз, девушки передали друг другу ответственность, и Наци вскоро задышала ровно. А потом произошло нечто мне совершенно несвойственное. Может, дело было в непривычной тяжелой пище и чрезмерной сытости, или во всем дне, забитом всякими нервными напрягами, но я внезапно отключилась полностью. Понятия не имею, как надолго, но очнулась от еле слышного звука, больше всего похожего на придушенный писк или всхлип и шарканья. Мгновенно напрягшись, я прищурилась, сканируя все вокруг, и увидела движение в комнате чего-то большого. Присмотревшись еще сильнее, поняла, что кто-то рослый и здоровый тащит мелкую Мелинду в сторону выхода, зажав ей рот и практически вывернув голову, чтобы она не могла сопротивляться. Как только они выскользнули наружу, я бесшумно спрыгнула вниз и, крадучись, помчалась следом. Зенский, сраный ублюдок Зенский, волок эту смазливую куклу, и о его намерениях не приходилось особенно гадать. Долю секунды я колебалась, спрашивая, должна ли я вмешиваться и есть ли мне до этого дело. Но тело действовало уже на автомате, движимое гневом, всегда бурлившим во мне по отношению к подобным скотам. Резко ускорившись, что есть сил, вмазала ему пяткой в район правой почки. Урод взвыл, отпуская свою жертву и схватившись за пораженное место и открываясь. Не тормозя, я бросилась вперед, нанося мощный удар коленом в его пах. Заорав уже в голос, он рухнул на пол, и только я прицелилась превратить его гребаную мошонку в кровавое месиво ногой, как резко зажегся свет, временно ослепляя нас всех. «Итак, как я и думал, у нас тут грубое нарушение правил», с нескрываемым злорадством констатировал ниоткуда появившийся Крор. «Встать всем к стене!»